Глава 28. Когда я проснулась в следующий раз, в комнате было ненамного светлее. Плотные шторы почти не пропускали свет с улицы. К тому же я отчетливо слышала, как по стеклам барабанил дождь, а значит, солнце могло еще вообще не выглядывать. Я чувствовала себя выспавшейся, но тело все еще неприятно ныло, когда я повернулась с одного бока на другой. Остатки утренней сонливости с меня тут же слетели, потому что на этот раз на второй половине кровати, как ни в чем не бывало, спал ректор Фарлок. Он лежал поверх одеяла, укрывшись пледом и обняв руками подушку. На нем все еще была рубашка, и я надеялась, что брюки тоже. Непослушный вихрь опять смешно топорщился на голове, и на этот раз я не удержалась. Протянула руку и попыталась его пригладить. Чем, конечно, тут же разбудила Фарлага. Я сразу испуганно отдернула руку, но к тому моменту карие с зеленым глаза уже насмешливо смотрели на меня. «Второй раз просыпаюсь утром и вижу тебя в своей спальне. Могу и привыкнуть», — хриплым сосна голосом произнес ректор, улыбаясь. Я продолжала смотреть на него настороженно, прижимая к груди одеяло, и улыбка постепенно сошла с его лица, уступив место виноватому выражению. «Прости, этот диван — натуральное орудие пыток, а мне очень нужно было поспать хотя бы несколько часов. Я был уверен, что смогу проснуться первым». «Не стоит извиняться», — сказала я, удивив этим саму себя. «Это ваша спальня, ваша кровать, и у вас куда больше прав находиться в ней, чем у меня. И доброе утро, сэр». На этих словах я почувствовала, что губы сами собой растягиваются в улыбке, а напряжение отпускает. «Доброе». Он тоже снова улыбнулся, когда понял, что я не в ужасе от того, как мы проснулись. «Как себя чувствуешь?» Я пожала плечами, насколько это было возможно сделать, лежа на боку. «Нормально. А вы?» «Снятие проклятия – серьезная нагрузка на магический поток. А если вы еще и мазь потом варили?» «Ее варили твои друзья», – перебил он, переворачиваясь на спину и потирая рукой лоб. «Я только присматривал за ними. А поток? После последнего приступа я очень осторожно его расходовал, что оказалось очень кстати. Голова, конечно, раскалывается, но я спал часа три от силы». «С головой я помогу, главное, чтобы не было нового приступа». «Он будет», – Фарлак вздохнул. «Думаю, сегодня днем или ближе к ночи. Но не переживай об этом. Одним больше, одним меньше. С меня не убудет. Напротив, не так обидно, как когда он случался из-за ерунды. Главное, что ты в порядке. И не надо лечить головную боль. Тебе самой сначала надо восстановиться». Я хотела возразить, что мне это совсем не сложно, но он не дал мне ничего сказать, добавив: «Позавтракай со мной». «Это еще одно распоряжение ректора?» Он покачал головой, глядя не на меня, а в потолок. «Нет, просто просьба. Позавтракай со мной, пожалуйста». Я вспомнила слова, которые он сказал мне ночью, о том, что я даю ему надежду на что-то хорошее и светлое в жизни. Если завтрак со мной входил в его представление хорошим и светлым, то кто я была такая, чтобы отказывать? «С удовольствием. Хотя мне бы очень хотелось надеть на себя что-то более приличное, чем ваша рубашка». «Тебе не нравится моя рубашка?» Он повернул ко мне голову, весьма комично изображая обиду. «Мне не нравится, что она такая короткая. Если ваша жена снова решит вас навестить, может получиться еще более неловко, чем в прошлый раз». Он внезапно рассмеялся, видимо, представив себе эту сцену. И я неожиданно для самой себя рассмеялась тоже. Не знаю почему, но я почти не испытывала смущения, проснувшись этим утром рядом с ним, несмотря на то, на чем ночью закончилось наше общение. Может быть, и благодаря этому. «Тогда была годовщина основания, порталы были открыты из-за гостей», пояснил Фарлак, отсмеявшись. «Сегодня порталы закрыты. Алисия не сможет появиться внезапно. Но там на кресле лежит какая-то одежда. Реджина вчера принесла ее, понимая, что все, в чем ты была, пришлось сжечь. Так что сможешь нормально одеться. Рекомендую принять душ. Эта мазь остается на коже неприятной пленкой, из-за которой может появиться зуд. Я пока сделаю заказ для тебя, чтобы ты хотела на завтрак». «Я буду то же, что и вы», – быстро ответила я, поскольку вообще не ощущала голода. Но прежде чем Фарлак успел встать, чтобы оставить меня одну, я вспомнила кое-что и торопливо добавила. «И горячий шоколад. Вы говорили, что для вас его готовят как-то по-особенному». Он радостно кивнул, как будто своей просьбой я сделала его утро чуть более солнечным. И все же оставил спальню в моем полном распоряжении. Предложением принять душ я решила обязательно воспользоваться, потому что кожа действительно ощутимо зудела, и я даже чувствовала неприятную тонкую корочку, которую оставила после себя мазь. В ванной я потратила какое-то время на изучение своего внешнего вида, с удовольствием отметив, что синяков почти не осталось. во всяком случае на тех участках кожи, которые оставались видны после надевания ученического платья. Тот факт, что Реджина передала мне именно его, заставило меня недовольно поморщиться. Я так и не смогла привыкнуть к тому, как выгляжу в нем, а этим утром я определенно предпочла бы что-то, что идет мне больше. Когда я вышла в гостиную, стол уже был накрыт к завтраку, но Фарлак ждал меня, сидя на диване. Как и я, он успел переодеться, хотя это было заметно только потому, что новая одежда выглядела почти не мятой. Волосы его казались немного влажными, зато больше не топорщились. И кажется, это был второй раз в жизни, когда я видела его гладко выбритым. Словно он брился только тогда, когда завтракал со мной. Огорчало только то, что ждал он меня, сидя с закрытыми глазами и болезненно морщась. На маленьком столике рядом с диваном стоял стакан, в котором он, вероятно, смешивал себе обезболивающие снадобья. Однако стоило ему меня заметить, как он тут же сделал вид, что все хорошо. Этим утром в меню ректора были пышные оладьи, полдюжины вариантов соусов к ним, молодой сыр и фрукты. Сок и чай нам тоже подали, а горячий шоколад, как объяснил Фарлак, должны были подать в конце завтрака в качестве десерта. Чтобы не остыл. Этот завтрак мог бы поспорить с предыдущим кандидатом на звание лучшего в моей жизни, если бы над нами не висела масса очень неприятных вопросов. «Вы правда считаете, что моя мама не была моей мамой?» Спросила я, когда первые две оладьи исчезли с моей тарелки подозрительно быстро, если учесть, что я не чувствовала себя голодной. Фарлак сосредоточенно кивнул, зачерпывая ложечкой мятный сливочный соус. «Только так можно объяснить то, что Делла Блэк посещала занятия до самого пожара?» «Значит, отца я пока не нашла, а маму уже потеряла», пробормотала я, глядя на тарелку. «Если Делла Блэк заботилась о тебе всю жизнь, то она все равно твоя мама», мягко заметил Фарлак. «Просто не она тебя родила». «А кто же тогда?» Я оторвалась от созерцания тарелки и подняла взгляд на ректора. «Лилия Тор?» Других вариантов просто не приходило мне в голову. Чего еще ребенка Делла могла увести с собой? «Ты, кажется, говорила, что у нее на портрете прозрачные глаза?» «Да, очень необычно», кивнула я. «То ли такие светлые, то ли...» «То ли это было внешним проявлением проклятия. А ты не можешь плакать. Это может быть связано. Ты ведь понимаешь, что проклятие родителя всегда каким-то образом сказывается на ребенке. Причем, как правило, непредсказуемым образом». Я снова кивнула, а потом с интересом посмотрела на него. Вопрос родился у меня в голове мгновенно, но озвучить его я не решилась. Однако Фарлак поймал мой взгляд и сам его озвучил. «Хочешь спросить... Есть ли дети у меня?» «Нет, детей мы завести не успели. Я получил свое проклятие через 3 месяца после свадьбы. Рожать детей с моим проклятием, по меньшей мере, жестоко по отношению к ним». Наверное, это было нехорошо с моей стороны и совершенно неуместно, но я испытала облегчение. «Как вообще все это произошло?» Осторожно поинтересовалась я, не зная, как он воспримет такое любопытство. «Вы сказали... Проклятым снадобьем вам отравили вино?» «Да. Мой тесть, как ты понимаешь, на нашей с Алисией свадьбе не присутствовал, хотя я и опасался, что он явится и попытается ее сорвать. Даже специально пригласил несколько людей из легиона, которых почти не знал. Возможно, их он и испугался. Ни поздравления, ни благословения мы, конечно, тоже не получили. Лишь через 3 месяца пришло сдержанное письмо, в котором он давал понять, что принимает выбор дочери. К письму прилагалось 3 бутылки очень хорошего вина, одной из которых мы и открыли к ужину. Алисия выглядела очень обрадованной тем фактом, что отец все-таки не сердился на нее. Я же в глубине души был уверен, что он со временем так решит, потому что не видел, по какой причине чей-то отец может быть против меня. Поэтому тоже не увидел подвоха». «И вы не почувствовали, что с вином что-то не так?» – удивилась я. «Посторонний запах, например?» «Это были вина с очень насыщенным букетом». Он печально улыбнулся. «Довольно редкие, а потому мне незнакомые. Я понял, в чем дело, когда только что выпил полбокала. Хорошо, что Алиса еще не успела его даже пригубить». «Значит, свою дочь он хотел обречь на такие же муки, как и вас? Он точно ей родной отец?» «Чего не знаю, того не знаю. Я его даже никогда не видел. Алиса и сама не видела его с тех пор, как он ударился в бега». Он сказал это спокойно, поливая оладьи очередным вариантом соуса, кажется, на этот раз карамельным. Но у меня его признание вызвало смутную тревогу. Я даже не сразу поняла, почему оно вообще меня зацепило. «А кто-нибудь другой его видел?» – вырвалось у меня. Фарлак нахмурился и даже положил обратно наколотый на вилку кусочек, который собирался съесть. «Кто-нибудь наверняка видел», — уверенно ответил он. «Просто я никого из этих людей не знаю лично. Почему ты спросила?» «Просто это прозвучало странно», — я пожала плечами. «Получается, о том, что он был против вашего брака, вы знаете. Только со слов вашей жены, которая с ним долгое время не общалась. Вы уверены, что ее отец вообще существует?» «Конечно, он существует», — недовольно процедил ректор. «Иначе кто прислал мне отравленное вино?» «Тогда почему вы не знаете никого, кто знал бы его лично?» Не сдавалась я, хотя видела, что Фарлак раздражается от этих вопросов. «Потому что он беглый темный маг, который годами скрывается от легиона». «А до этого? Кто-то же из ваших знакомых должен бы знать его до того, как он начал скрываться от легиона». Фарлак поставил локти на стол, сцепил руки в замок и подпер ими подбородок, сверля меня взглядом. «В те времена никто из моих знакомых его не знал, потому что ни Алисия, ни ее отец никогда не принадлежали моему кругу. Я встретил ее на вечеринке, куда ее пригласили, как некую диковинку именно из-за таинственной истории с отцом». «То есть вас уже тогда тянуло простолюдинкам?» – удивилась я. Еще больше меня удивила собственная наглость. Фарлак прищурился, на этот раз совсем недобро. Я почувствовала, что сердце забилось сильнее, но не ощутила страха, хотя в другой день наверняка испугалась бы. Но, кажется, признание ректора в том, что он просыпается по утрам ради меня, что-то необратимо изменило в наших отношениях. «Мне всегда нравились необычные женщины», — признал Фарлак, с трудом сдерживаясь. «Но я не понимаю, к чему ты клонишь». «Разве вы не видите того, как странно и подозрительно это все? Вы встречаете женщину, о которой никто ничего толком не знает. Она окружена только какими-то слухами. Вы разговариваете с ней два раза и один раз ужинаете, и после этого сходите от нее с ума. Настолько, чтобы предложить ей замужество, несмотря на то, чем вам это грозит. А грозит оно от загадочного отца, которого никто никогда в глаза не видел». «Перестань», — повысив голос и хлопнув ладонью по столу, потребовал Фарлак. Его терпение лопнуло. «Ты ничего не знаешь о ней, так что не смей судить». Я впервые слышала, чтобы он так кричал. И впервые видела, чтобы он так злился. Даже во время нашего собеседования и когда я залезла в его кабинет, он злился более сдержанно. Мне оставалось только снова уткнуться взглядом в тарелку, нервно крутя вилку в руках. Есть расхотелось окончательно, и утро перестало казаться таким приятным. Мне хотелось уйти, но я осталась сидеть. Не хотелось выглядеть психованной истеричкой. Вспышка Фарлага только укрепила меня в моих подозрениях. Одурманенные любовным снадобьем крайне болезненно реагируют на любые негативные слова в адрес объекта страсти. Пока я молчала, глядя в тарелку, Фарлаг успокоился, шумно выдохнул и потер лицо руками. Все как по учебнику, даже страшно немного стало. Я решила, что лучше оставить эту тему. Если он действительно одурманен, то толку от этого не будет. «Прости, не хотел на тебя кричать, не знаю, что на меня нашло», — примирительно сказал он. Я кивнула, давая понять, что извинения приняты, но продолжала молчать и смотреть в тарелку. Последняя оладья так и осталась одиноко лежать на ней, но я есть больше не собиралась, а потому отложила в сторону приборы. Фарлак, судя по всему, тоже потерял аппетит. С минуты он почти неподвижно и безмолвно сидел напротив меня, а потом сдержанно сообщил: «Как бы ни было жаль, я вынужден тебя покинуть. Тебя я от практических занятий по снадобьям сегодня освобождаю, а сам вынужден на них отправиться. А потом у меня лекция у третьего года обучения». Мою обиду как рукой сняло. Я посмотрела на него с тревогой. Он и так ждал нового приступа сегодня, а тут еще практическое занятие. Вчерашний день выдался непростым. Ночью он почти не спал, мучился от головной боли. Я не могла его так отпустить, поэтому, когда он поднялся из-за стола, я сделала то же самое и перехватила его за руку, не давая уйти. «Сэр, позвольте мне помочь вам хотя бы с головной болью. Мне это несложно, правда?» Он удивленно посмотрел на мои пальцы, сомкнувшиеся вокруг его запястья. Пожалуй, тут было чему удивиться. За это утро я уже дважды сама его коснулась, хотя до этого ни разу не позволяла себе таких вольностей. Потом он снова поднял взгляд и кивнул, поворачиваясь ко мне и разводя руки в стороны. «Хорошо, если ты уверена, что тебе это не повредит. Я весь твой». «Очень опрометчивое заявление», — не удержалась я в который раз за утро, поражаясь собственной смелости. «А главное, абсолютно искреннее», — заверил он, не отрывая взгляда от моего лица, пока я пыталась поймать вибрации. Это сбивало меня с настроя, поэтому я закрыла глаза. Только тогда мне удалось, наконец, настроиться на волну его боли и выдать голосом нужную мелодию. Когда вибрации, а вместе с ними и мой голос, смолкли, я разомкнула веки и посмотрела на него. Как и в прошлые разы, Фарлак выглядел спокойным и безмятежным, словно погрузился в сон. Он не торопился открывать глаза, а я убирать руки с его висков. Я разглядывала его лицо, такое молодое и красивое, скользила взглядом по двум глубоким скорбным складкам, образовавшимся вокруг рта, по обветренным губам, и вспоминала его слова о том, что проклятие с каждым годом забирает у него все больше. Он искренне верил, что у него нет будущего, и все же сказал, что со мной в его жизни появилась слабая надежда на то, что какая-то радость его еще ждет. Почему он сдался? На чем застряли его поиски снадобья противодействия? Можно ли как-то помочь сдвинуть дело с мертвой точки? Или хотя бы вернуть ему желание бороться за свое будущее? Эти вопросы крутились у меня в голове, полностью вытеснив те, что еще вчера волновали меня куда сильнее. Почему? Неужели из-за простых слов «я просыпаюсь ради тебя»? Это ведь даже не признание в любви. Фарлак открыл глаза, снова встретившись со мной взглядом. Мои ладони сами собой скользнули чуть ниже и легли по краям его лица. Он удивленно нахмурился и даже открыл рот, чтобы что-то сказать. Но я его остановила, на этот раз поцеловав первый. Я выпала из времени и пространства, абсолютно забыв о том, кто я и где. Все вопросы, страхи и сомнения, все сожаления, вся горечь и боль последних дней, а может быть и месяцев, отступили в тень, приглушились и были мною забыты. Я чувствовала только его поцелуи. Сегодня не колючие, просто нежные на губах. Пальцы, запутавшиеся у меня в волосах, теплую ладонь на затылке и руку на талии, прижимающую к нему все сильнее и сильнее. Я слышала наше неровное дыхание, тихое тиканье настенных часов и шорох дождя за окном. Мне было бы сложно сказать, сколько длился этот поцелуй. Когда Фарлак немного отстранился, у меня уже болели губы, но в то же время мне было мало и хотелось еще. Он тяжело сглотнул и едва слышно прошептал. «Это было совершенно неожиданно, но безумно приятно. Чем я заслужил? Неужели своим отвратительным поведением за завтраком? Знал бы, давно накричал на тебя». Я нервно рассмеялась, обнимая его за шею и прижимаясь лбом к его лбу. Учитывая разницу в росте, мне пришлось привстать для этого на носочки. Меня слегка трясло от волнения, но я с удивлением поняла, что в тот момент, когда я по доброй воле потянулась к его губам, что-то безвозвратно изменилось во мне. Словно я открыла какую-то дверь, которая еще вчера боялась приближаться. Я не знала, что именно заставило меня это сделать. Я не знала, к чему это приведет. Но в тот момент, когда я позволила себе обнять Фарлага, я была рада собственной неожиданной смелости. Вот только как объяснить ее, не знала. «Вы хороший человек, ректор Фарлаг», – прошептала я в ответ, боясь, что голос подведет. «В вашей жизни должно быть что-то хорошее, если только я правильно поняла ваши слова ночью». «О, это даже больше, чем я рассчитывал получить», – признал он, перебирая мои волосы. «Ради такого определенно стоило проснуться этим утром». «Я буду целовать вас каждый день, если вам это как-то поможет», – вырвалось у меня. «Только, пожалуйста, перестаньте себя хоронить». Я почувствовала легкий укол совести. Это прозвучало так, словно я собиралась сделать ему одолжение. Мне, конечно, хотелось ему этим помочь, но его поцелуи стали бы приятными минутами дня и для меня. Наверное, стоило об этом тоже сказать, но я не успела. Он отстранился чуть сильнее, чтобы видеть мое лицо, и лукаво уточнил. «Только целовать». Этот вопрос заставил меня, наконец, смутиться. Я даже попыталась отодвинуться от Фарлага, но он удержал меня в своих объятиях, пытливо вглядываясь в мое лицо и дожидаясь ответа. «Если вам это очень нужно, я не знаю, наверное, я бы могла, не только, со временем», — сбивчиво ответила я, внутренне ужаснувшись тому, что говорю, и поражаясь тому, что действительно могла бы. Этот возмутительный человек имел наглость рассмеяться. Он снова прижал меня к себе. На этот раз я уткнулась лицом ему в плечо, чувствуя, что щеки против обыкновения начинают гореть. «Это невероятно мило, Тара», — заметил он, отсмеявшись. «Но боюсь, что так не смогу я». Секс из жалости – это, конечно, все равно секс, но я никогда не был женщиной, которая не хотела бы меня так же сильно, как я ее. Наверное, не стоит сейчас начинать, так что я подожду. Подожду, пока ты сама созреешь и захочешь этого. И помни, что я тебе говорил. Никогда не жертвуй собой, даже ради любви. «А кто говорит о любви?» – проворчала я, задетая его реакцией словами. Впрочем, это не помешало мне удобнее устроить голову у него на плече и наслаждаться этим мгновением и его теплом. «Обычное милосердие. Вы велели не влюбляться». «Правильно». Спокойно и немного грустно подтвердил он, целуя меня в лоб. «Особенно не смей влюбляться в меня. Ничем хорошим это не закончится». Я погладила его по плечу, завороженно слушая, как быстро и нервно бьется сердце в его груди. Отвечать не стала. Я и сама все понимала. Отношения с женатыми мужчинами крайне редко заканчиваются хорошо. Конечно, у меня было маловато собственного жизненного опыта, но на понимание этого моих мозгов хватало. Какими бы ни были причины нежелания разводиться, дети, боязнь скандала, финансовая выгода, любовные снадобья или что-то еще, вариантов у той, что встретилось на жизненном пути второе, не так уж много. Или навсегда отказаться от своих чувств, или согласиться на положение любовницы и навсегда отказаться от самой себя. Я не знала пока, какой из этих вариантов смогла бы выбрать, но уже понимала, что однажды выбрать придется, потому что со своим советом ректор Фарлак все-таки безнадежно опоздал. «Горячий шоколад подали», – неожиданно сообщил он, но даже не дернулся, чтобы разорвать объятия. «Угу». Невнятно промычала я в ответ, уже совершенно забыв, зачем мне вообще был нужен какой-то там шоколад. Будь он хоть самым вкусным лакомством на земле, ничто не могло сравниться с теми ощущениями, которые я испытывала сейчас. «Я хочу попросить тебя кое о чем», — снова заговорил он через какое-то время. «Останься сегодня здесь. Полежи, отдохни, поспи или почитай что-нибудь. Мои апартаменты в твоем полном распоряжении. Только, пожалуйста, не выходи отсюда». На этот раз я чуть отстранилась, чтобы вопросительно заглянуть ему в лицо. «Мы не знаем, кто пытался тебя убить», — объяснил Фарлак. «И почему?» «Я не могу гарантировать, что этот человек не попытается сделать это снова. Единственное место, где я могу за тебя не бояться, — это моя комната. Во-первых, никто не станет тебя здесь искать. Во-вторых, я большую часть времени буду рядом. В-третьих, на них наложено охранное заклятие». «Я... не уверена, что это уместно, сэр». «Мне так будет спокойнее». Он хитро улыбнулся. «А ты ведь понимаешь, что мне нельзя волноваться». Я не смогла сдержать улыбку. «Это шантаж, сэр?» «Он самый», – без тени смущения признал он. «Но так действительно будет лучше. Я не могу допустить, чтобы ты снова пострадала. И у меня есть еще одна просьба». После этих слов его лицо стало по-настоящему серьезным, даже немного мрачным. Я немного напряглась, но когда он заговорил, едва удержалась от того, чтобы стукнуть его. «Перестань называть меня сэр». «Не могу, сэр», — в тон ему ответила я. «Традиции Лекса, сэр. Так что без вариантов, сэр». Он покачал головой, глядя на меня с плохо скрываемым восхищением. «Я так и знал, что с тобой будет непросто. Но тем интереснее». Часы пробили 9. Извещая нас о том, что занятия уже начались. Фарлак сокрушенно покачал головой. «Мне пора идти, я уже опоздал». Вопреки словам, его руки сжали меня только крепче. Я снова обняла его за шею и прошептала. «И шоколад, наверное, скоро совсем остынет». «Да, надо идти». И вместо того, чтобы куда-то пойти, он поцеловал меня еще раз. А мне и не хотелось отпускать его на занятия, после которого ему наверняка станет плохо. И все же через какое-то время... Фарлак ушел, напомнив мне, чтобы я никуда не выходила. Я и не рвалась. Во-первых, я уже испытывала желание лечь. Все-таки смертельные проклятия, даже быстро обращенные, не проходят для организма бесследно. Во-вторых, я совершенно не чувствовала себя героиней, способной в одиночку справиться с таинственным убийцей. Вдруг это тот же человек, по чьей вине погибли мама и профессор Блэк. А в-третьих, мне срочно нужно было узнать как можно больше про любовные снадобья. И я не сомневалась, что в апартаментах мастера снадобий я смогу найти подходящую литературу. И я не ошиблась. В личном кабинете, которым Фарлак, как он сказал, не пользовался, обнаружилась достаточно внушительная библиотека. Среди прочего, я нашла и книгу, посвященную снадобьям страсти, как они правильно назывались. С этой книгой и чашкой горячего шоколада я и вернулась в спальню ректора. Первым делом расшторила окна, но из-за пасмурной погоды пришлось все же зажигать шары, иначе света для чтения не хватало. В уже заправленную постель я залезать не стала, легла поверх одеяла и укрылась пледом, под которым спал Фарлак. Горячий шоколад, который уже перестал быть горячим, действительно оказался невероятно вкусным, но я допила его почти не заметив, слишком увлеклась чтением. Меня тревожила одна нестыковка, которая выбивалась из моей теории с одурманиванием ректора любовным снадобьем. Мужчину под действием такого снадобья не интересовали другие женщины. Совсем. Вплоть до физического отвращения к прикосновениям, поцелуям и всему остальному. Чего-чего, а отвращение Фарлаги я ни сегодня, ни в злополучный четверг, когда он поцеловал меня первый раз, не заметила. Остальное все было как по написанному, только это выбивалось. И это было мне непонятно. Едва ли я могла быть настолько неотразима, чтобы чувства ко мне заглушили воздействие дурмана.